Мне показалось, что я ослышался, но жесткий взгляд мадам Боунс исключал этот вариант. Че что, наверное, у меня был настолько ошарашенный вид, что Амелия засомневалась. Летающий автомобиль, который видела в небе половина Англии. Разве не ты в нем сидел вместе с друзьями? Я вхолостую открыл и закрыл рот. Да как вообще такое возможно? Подставить под Азкабан посреди настолько ровного места. У них тут есть хоть какие-то представления о доказательном правосудии? Так, отставить панику. Вообще-то, у меня имеется куча. Мэм, совладав с голосом, начал я. У меня 300 свидетелей, не считая преподавательский стол в полном составе. Я пришел в большой зал через дверь, с луной. Полумной Лавгуд. Это первокурсница. Она заплутала в замке и опоздала на распределение. Все уже ужинали. Я ее провел к табуретке, представил Хагвартсу и надел шляпу. Подбежала МакГонагалл, прилюдно отчитала и отправила за стол. Там налетела куча скандальных сов, которые не могли найти меня все лето. Потом меня огрело под носом Джинни, поднялся переполох, и только потом в окно влетел автомобиль, без меня в нем. «Вот как», — произнесла Боунс, внимательно изучая мое лицо. «Ну, спросите до кого угодно. Сьюзен, например, на меня весь зал пялился, это невозможно забыть. Джинни тогда назвала декана Маккошкой, а Уизли тихо говорить не умеют. Хорошо, я уточню». Амелия задумалась, давая возможности мне поразмыслить над новой вводной. Собственно, список тех, кто мог донести этот поклеп до такой персоны, как глава ДМП, невелик, и лидирующий в этом забеге бородач существенно обгоняет всех остальных. Но зачем ему такое? Обвинение суровое, но оно легко рассыпается, а потому не имеет официальных перспектив. Разве что создать мне превратную репутацию у министерского руководства, не предполагая моего прямого контакта с Боунс. А ведь есть еще громовещитель Молли, вспомнилось мне, тот, где вы с Гарри могли погибнуть. Для случайного совпадения эти два эпизода слишком хорошо соответствуют друг другу. Похоже, времени на раскачку нет. Дамблдор опять начал какую-то игру, и на этот раз без двух недель прохлаждения в Визингомате. Что там за происшествие с Пикси? Отвлек меня от раздумий голос Боунс. А, это Локхарт. Принес на урок клетку с тварями, хорошенько их раздразнил и выпустил в класс. Загоняйте, мол, обратно сами. Когда стало туго, он попытался что-то наколдовать, но я кратко описал все происшедшее. Сомнительные учебники, бездарное колдовство, трусливое бегство и три покусанные жертвы в больнице. Так, Боунс придвинула еженедельник. Он еще каким-нибудь потоком устраивал подобные практикумы? Нет, не думаю. Наверное, Амелию в первую очередь интересовала судьба племянницы, но судя по тому, что она что-то записывала на страничке, то до, эта опека не обойдет стороной и остальных учеников. Он не успел. С того случая Локхарт пока не появился ни на одном уроке и лечит стресс в парикмахерской. Лечит, покосилась на меня Боунс. Ну, ему вылили на голову зеленку, а потом еще и после отбоя добавили, но я не знаю подробностей. Покачав головой, начальница продолжила фиксировать планы на бумаге. «Как там Сьюзен, кстати?» – спросила она, не отрываясь. Вряд ли ее интересует здоровье племянницы спустя неполную неделю после каникул, так что, хорошая девчонка, улыбнулся я совершенно искренне, добрая, живая, отзывчивая. Когда мы витраж собирали, впряглась без раздумий, и, витраж, его доверили вам, ну, зачаровывал-то профессор Флитвик, я сплавлял для него осколки, а вот собирать всю эту разметанную мозаику, я запнулся, сраженный внезапной догадкой. Очень кстати вспомнился тот странный сон. Мэм, а могло быть так, что заклинание левитации – это летающая машина? Я опять замолчал, наткнувшись на изучающий взгляд Амелии, но продолжил. Ну, не думаю, что это секрет, чей-то был автомобиль. И вот если директор летом меня искал, то близнецы Уизли могли. Время-то как раз ночное, день рождения, а у меня комната на втором этаже. Глава ДМП устало вздохнула. Дописала последние несколько слов и отодвинула ежедневник. «Я передам твои соображения Форману». Боунс помолчала, что-то обдумывая. «Гарольд, я вижу, ты умнее и наблюдательнее своих сверстников». Начала она новый этап беседы. «Может быть, ты знаешь, куда делся ваш профессор Квиррелл, или что-то слышал об этом?» Я насторожился. Проходить подозреваемым в непреднамеренном убийстве не хотелось. Нам сказали, что профессор заболел и был вынужден уехать на лечение, озвучил я официальную версию. Нам сказали то же самое, Боунс поджала губы. С теми долгами, которые он набрал после Нового года, его никак не могли выпустить из страны, а в Британии его найти не удается. Определенно информация для служебного пользования. Если мне такое открывают, хорошо, попробуем так. Не думаю, что профессор мог пережить середину лета, мэм, сообщил я. Вот как, взгляд главы ДМП стал таким, будто ее настоящая должность, верховный судья, а вокруг нас, допрос ключевого свидетеля полным составом визингомата. Продолжай. Он подсел в смысле, питался кровью единорога. Интересные знания у первокурсника. Давай подробнее. И откуда такие сведения? Я застал его над убитым единорогом. Он стоял на коленях, припал к шее и пил кровь из раны. Красное на белом. Представляю себе эту картину. Давно это было, она мне не поверила. Ну да, обрисованная сценка, как из наивного старого фильма про Дракулу. И это может показаться удивительным, но цвет единорожьей крови – не общераспространенная информация. В учебниках этого нет, доступ к разделке из редко умирающих лошадок имеют очень немногие, а из тех внутренних органов, что мелкими дольками поступают в продажу как ингредиенты, кровь удаляют насухо по вполне понятным причинам. Кровь серебристая, светится под луной. Это было в первой половине апреля. Мэм, и где же ты это увидел? В школьных подземельях? Нет, в запретном лесу, на отработке. Ты что, старшекурсник? Какой еще запретный лес? Мэм, я вздохнул. Вы спросили, что я знаю о Кверрелле. Я отвечаю, если вы находите источник в моем лице недостоверным, я не настаиваю. Сложно выдерживать прямой взгляд главы силового ведомства, но у меня за плечами два субъективных года тренировок на то есть, со СНИПом. Хорошо, рассказывай с самого начала. Боунс откинулась в кресле, ничуть не ослабляя внимания к моему лицу, и я приступил к повествованию. Проблема была в том, что я не знал, какая версия произошедшего имела место в текущей реальности, поэтому старался опускать или туманить детали, разнившиеся между моим первым и вторым годом в Хогвартсе. Мы получили записки, уведомлявшие нас об отработке. Мы, это я, Лонгботтом, Малфой и Грейнджер. Боунс нахмурилась, и я поспешил уточнить. Гермиона Грейнджер, талантливая маглорожденная Гриффиндорка. Поразмыслив, я решил выбрать вариант с Невиллом. Зуб даю. Гениальный талантище в вопросах отлынивания от неудобных работ, Рон и в этот раз умело откосил. Хагрид заверил, что в охоте на маньяка нам ничего не угрожает, потому что он, Хагрид, будет рядом. А когда мы попытались отказаться идти, он предложил собирать вещи и готовиться к утреннему рейсу домой, в Лондон. Боунс слушала, не перебивая и не меняя выражения лица, но ее глаза сулили много дополнительных вопросов по итогам моего рассказа. Надеюсь, хотя бы часть из них будет задана не мне. Тропинки были окроплены серебристыми каплями. Хагрид сказал, что это кровь единорога, что он раненый бродит тут больше суток, и что нам нужно разделиться. Что, мы не выказали энтузиазма ловить маньяка в одиночку, но он настаивал. Мистер Поттер, мне кажется, вы должны понимать, что даже если бы исключение угрожало вам на самом деле, оно не стоило бы вашей жизни. Мэм, вздохнул я, Хагрид, человек не злой, но преданный, он не воспринимает полутонов и абстрактной морали. Если его проинструктировали, он добьется выполнения поставленной задачи. Ваш выбор – подчиниться добровольно или с дополнительными проблемами для вас. Боунс сжала зубы, но ничего не добавила, и я воспринял это как знак продолжать. Мы дошли почти до границы территории кентавров и уже собирались поворачивать назад, но на очередной полянке наткнулись на это. Мертвый единорог и кровопийца, да, он поднял глаза на вас, и это оказался Кверрелл, он поднял голову, но лица видно не было, он был в балахоне с капюшоном, так какого лешего, запах, мэм, чесночная вонь и мясная тухлятина, так в Хогвартсе вонял только Кверреллу, и ты учуял это от входа на поляну, не совсем, он поднялся и пошел на нас, Кверреллу, застигнутый на пожизненном Азкабане, и сегодня ты все еще тут и беседуешь со мной, я направил ему в лицо дальний свет, он ослеп, замахал руками, выругался и отпарировал, что ты говоришь? Полезный прием, нужно бы запомнить. Под кронами темно, мэм, хоть глаз выколи, а он еще и вглядывался вовсю, пытаясь разглядеть нас во мраке. Это что, в пещере происходило? Поттер, какое еще глаз выколи среди бела дня? Я не сказал разве, отработка была ночью. Что, сбор был к 11, а в лес мы выдвинулись ближе к полуночи. Мадам Боунс опять замолчала, но негодования в ее глазах было немного. Она мне не верила. Я тоже не спешил продолжать повествование, мяч на ее стороне. «Меня смущает легкость, с которой этот твой Кверрел уступил поле боя», — сказала она наконец. Я понуро опустил глаза. Сам над этим долго думал. Уж Кверрелу-то вполне способен был приложить чем-нибудь оглушающим двух первогодков даже невербально. Да и палочкой ему воспользоваться было несложно. Нужно лишь не тратить времени на заезженный штамп. Медленно поднялся и зловеще двинулся прямо на нас. Очень, знаете ли, по-мажески. Забыть о магии и двинуться душить цыплят голыми руками, сначала первого, потом второго. «Меня тоже», — вздохнул я. «Понимаете, мэм, в прошлом году произошло столько странного, нелепого и театрального, что, может, Кверрелла связывали какие-то ограничения?» Боунс коротко побарабанила пальцами по подлокотнику, но возражать не стала. «Хорошо, чем закончилась эта история?» На поляну пришли кентавры. Состоялся путанный разговор, в их стиле. Потом нас нашел декан. «Нам не поверили, что мы на отработке. Мы позвали Хагрида и оставшихся с ним штрафников. И после некоторого сопротивления, в общем, он сказал, что это особое распоряжение директора, у него и спрашивайте. Что было дальше, я не знаю». Амелия ненадолго задумалась. «У тебя есть предположение, зачем виденному тобой человеку понадобилось употреблять единорожью кровь?» «Думаю, это не такой уж большой секрет, если его выбалтывают первогодкам», — поколебавшись, ответил я. «Кентавры тогда рассказали нам, чем грозит употребление серебряной крови. А на наше недоумение ответили, что тот, кого не называют, рвется к возрождению, а целебная кровь позволяет ему выиграть время». «Выиграть время для чего?» «Нет, погоди, тот человек на поляне, он пил кровь или собирал ее?» «Пил». Серебристая струя стекала по подбородку, и он чавкал. «Так это был Кверрел Лили». Амелия не стала озвучивать подразумеваемое окончание вопроса. «Если верить запаху, это был преподаватель Зати, представленный нам как Кверреллу». Я спокойно уставился на главу ДМП. «Ну же, сопоставляя факты. Руководство следственного ведомства должно обладать куда большими знаниями о признаках некромагии содержимостью, нежели ваш покорный слуга». Похоже, Амелия Боунс что-то поняла, но спросила она другое. «А для чего требовалось выиграть время?» «Вот на этот вопрос у меня ответа нет», — вздохнул я. «Ну, то есть, мне изнамекались, что директор спрятал в запретном коридоре философский камень, за которым охотится неназываемый при помощи снипа, но сами понимаете». Я коротко глянул на собеседницу, убедившись в ее правильной реакции, и закончил. «А вот какой легендой приманили Кверрелла, я не знаю». Боунс надолго задумалась, встала, подошла к гостевому столику, наполнила стакан на гуаменте водой и сделала пару глотков. В дверь постучала секретарь. «Мэм, совещание у министра через 15 минут, вы просили напомнить». «Спасибо, Хлоя. Передай в приемную, что я могу немного задержаться». Заняв свое место, Боунс решила меня немного проверить. «Как выглядел профессор Кверрелл в прошлом году?» Вздохнув, я кратко пересказал общую легенду и собственные впечатления. Байки о путешествии в Восточную Европу, заикание, безобидный вид, бесполочковая магия на уроках, ухудшение качества и связности речи после Нового года, усиление запаха на уроках. Весной мы уже с трудом его понимали. К маю он окончательно прекратил практические занятия и лишь диктовал нам простые малосодержательные тексты. Позже мы перестали воспринимать это. Его речь ухудшилась. Она, у маглов это называется афазия. Он путал слова, менял буквы, не мог выстроить во что-то осмысленное более 4 членов предложения подряд. Ясно. Дальше, он дотянул до конца занятий, но на экзаменах его уже не было. Позатем мы сдавали только письменную теорию под надзором МакГонагалл. А Кверрелл исчез с началом экзаменов? Нет, он появлялся в школе то там, то сям, но в разговоры не вступал, вел себя странно и ни с кем не общался. И как долго это продолжалось? В последний раз я его видел, это была суббота перед матчем, 20 июня, а на пиру нам уже объявили, что профессор убыл на лечение. Боунс сделала в блокноте несколько пометок. В штате Хогвартса имеется колдомедик. Разве она не обратила внимания на очевидно болезненные симптомы? Я не знаю. Может быть, Кверрелл отказался от ее помощи, нам о таком не рассказывают. Хорошо, а этот запах, что о нем говорили окружающие? Я догадался, что она пытается выяснить на самом деле, и не стал ломаться. И запах, и бездействие мадам Помфри, это еще один момент, который я не понимаю, мэм. Чесночные амбри обсуждали все, но вынужденно терпели, раз уж сам директор не спешил принуждать сотрудника к соблюдению требований гигиены. Но вот гнилостная вонь, с ним просто никто не смог бы обедать за одним столом. Ты хочешь сказать, что распад слышал только ты один? Понимаю, как это звучит, но я привык доверять тому, что вижу и слышу сам. Иначе прошлый год я бы не пережил с адекватной головой. В мире, где иллюзии, это не метафора, твоя позиция выглядит опасно самоуверенной. Я это осознаю, но иллюзии предпочитаю ловить на противоречии в деталях. Глядя на ее скептический взгляд, я не выдержал. Мэм, ну чего вы от меня хотите? Я полез в карман и достал сделанные втихаря копии гилдераевской анкеты. Вот, полюбопытствуйте. Так выглядят наши контрольные опросы по ЗАТИ. Подождав, когда Боунс с непроницаемым лицом дочитает первый лист, негромко продолжил. Учебная программа, одобренная директором, деканатом и попечительским советом. Надеюсь, вы видите то же, что и я. Амелия посмотрела на меня тяжелым взглядом, но я закончил. Как я могу полагаться на мнение других, если вокруг только это? Быть может, мадам Боунс и верила мне по-человечески, в конце концов, для вранья можно было бы придумать историю и попроще, а то и вовсе ограничиться коротким «нет, ничего не знаю», но вот пригодного для официального расследования материала в рассказанных мною сведениях было немного. Да и как иначе-то, Дамблдор не импровизировал, а потому должен был загодя позаботиться об уликах, не подвластных его влиянию. Можно не рассказывать Амелии о прочих актах прошлогодней пьесы, их вес существенно ниже. Одержимый и воняющий мертвечиной профессор, беспрепятственно допущенный директором в школу, ведущий в ней отнюдь не мирную преподавательскую деятельность, но на протяжении всего года не вызвавший подозрений у снабженного всеми замковыми охранными системами Дамблдора. Это ли не повод для серьезных вопросов в кабинете следователя? Но даже здесь ДМП нашел основания лишь для расследования исчезновения должника, набравшего кучу кредитов. Поддельная статья про Гринготтс, кукла-дракончик, полоса препятствий, директор угрохал кучу свободного времени на спектакль для первокурсников. Странно, чудаковато, но легально. Троллы на Хэллоуин, никто ж не пострадал. Цербераобразный пес, а кто еще, кроме тебя, его видел? Ах, несколько младших гриффиндорцев, а они смогут отличить животное от куклы? Зеркало ли гелимент? Не смешно, мистер Поттер. Меньше шляйтесь по подсобным помещениям, там могут попадаться и действительно опасные вещи. Часы в кабинете отбили половину второго. Мне нужно идти, Гарольд. Одним движением сделав копию, Боунс вернула мне тест по ЗАТИ. Решение по твоему делу придет официальной почтой. Спасибо, что поделился некоторыми сведениями. Если... Она испытующе посмотрела на меня, но продолжила. Если опять наткнешься на что-то серьезное, пиши. Некоторые проблемы в одиночку неразрешимы. Да, мэм. Не желая мешать собирающемуся на совещание руководителю департамента, я направился к выходу. Но уже будучи у двери, решился задать еще один вопрос. Мадам Боунс, если это не секрет, откуда сведения, что на голубом форде летел я? Ниоткуда, ответила Амелия после короткой заминки. Ваш директор приходил хлопотать за учеников, не знаю почему, но мне показалось, что он имеет в виду прежде всего тебя. Была рада ошибиться. Спасибо, мэм. Всего хорошего. Не думаю, что руководитель следственного департамента не обладает навыками противодействия инвазивной легилименции, в том числе постфактум. Да и Дамблдор вряд ли станет рисковать по такому кнатовому поводу. Но ему и не надо. Наш директор даже в предложении из единственного междометия умудряется напустить тумана, а потому направить показалось собеседника в нужную сторону исключительно вербальными методами он умеет мастерски. Политик. Чего уж тут, вопрос в том, зачем ему это, зачем очернять меня в короткой перспективе. Ночной рыцарь явился по первому зову, а вездесущий Стэн содрал с меня полуторный тариф за непопулярный маршрут. С монополистами не спорит, но назойливое вытягивание любых приватных сведений в течение всей получасовой поездки успело порядком надоесть. И нет, я не пытался поддерживать видимость беседы, а упорно молчал, уткнувшись в приобретенный утром пророк. Видимо, Стэн мстил мне за то, что я не купил у него газету еще раз. Цена на дополнительные услуги ближе к обеду стала выше. Ничего, мне бы только до ноября дотерпеть. Не вижу причин навязывать им свою компанию и кошелек, занимая здесь пассажирское сиденье, которое можно было бы отдать более достойному. То-то у них сегодня аншлаг. Четверо клиентов, из которых половина храпит по кроватям. У меня вообще сложилось впечатление, что этот автобус некоторые бездомные используют как ночлежку, отсыпаясь на лежанках подобно некоторым пассажирам кольцевых маршрутов лондонской подземки. Не бесполезный опыт, вообще-то, нужно бы сравнить цену лежачего билета с оплатой за номер в таверне. Всегда ли так происходит или Стэн все-таки отыгрался за два недополученных сикля, но меня высадили на площадке у трех метел, еще и объявив об этом всей округе автобусным ревуном. Мысленно пожав плечами, я накинул капюшон и вышел наружу. По случаю субботнего предвечерья на улочках Хаксмида царило шумное студенческое оживление. Вроде бы прошло всего 5 дней с начала учебы, и жажда развлечений еще не должна была накопиться среди однообразных будней, но деревня жила приносимыми школьниками деньгами, а потому не упускала случая привлечь свою основную клиентуру в любой день и любыми разрешенными способами. Так что моя возвращающаяся в Хогвартс фигурка не вызывала особого ажиотажа, теряясь среди таких же нагулявшихся и вызывая легкий интерес лишь не характерно мелким ростом да тем обстоятельствам, что я передвигался на скользунках. Магические коньки работали неохотно, словно сомневаясь, следует ли считать ли их парение полетом или уже нет. Мне пришлось вдвое уменьшить высоту скольжения, чтобы артефакт вообще согласился активироваться, и это усилило тряску. Неудивительно, что окружающие полагали меня едущим на обычных роликах. На обед я безнадежно опоздал и планировал короткую отлучку в Саргас, но в главном холле меня перехватил Перси. Поттер, к МакГонагаллу в кабинет, утомленные звездами. Традиционный педсовет в Хогвартсе проходит по пятницам, однако уже на открытии сезона основной гвоздь прок, извините, главный пункт запланированной повестки, Локхарт, так и не явился на свое дебютное прописочивание. Первый час планерки маэстро творчески прогулял, а потом и вовсе активировал панический сигнал откуда-то из района собственных апартаментов. Пока добежали до соседнего крыла, пока скормили отловленному метру тройное успокоительное. Одним словом, собрание пиццастова было окончательно сорвано. Выдав Локхарту еще один суточный бюллетень, легендарного преподавателя обязали кровь из носу присутствовать на перенесенном совещании в субботу вечером. Повестка не терпела долгих отлагательств и тем более спуска на тормозах. С одиозным инноватором следовало согласовать хотя бы минимальные меры по коррекции учебной методологии. В настоящий момент в кабинете директора присутствовал малый состав из Дамблдора и трех деканов. Спраут отпустили к семье. На календаре была суббота. Часы показывали 9:10. Локхарт задерживался. Олух, завари нам цейлонского покрепче. Директор без улыбки посмотрел на поблескивающие гипнотическим маятником ходики. Чайные приборы, только на присутствующих. Остававшийся свободным стул понятливо отодвинулся от гостевого столика к середине комнаты. Филиус, что с нашим окошком в зале? Витраж, вчера закончил зачаровывать. А, прослушку тоже восстановил. Полугоблин дернул правым ухом. Охота тебе в детском трепе пискарей вылавливать. И так голова пухнет, к обеду уже о тихой вертви мечтаешь. В целом Дамблдор был готов согласиться с Флитвиком, но не кстати растараненный Витраж находился как раз напротив места, где уже второй год предпочитал обедать Поттер. И хотя из-за странных помех расслышать удавалось немногое, выбирать директору не приходилось. С нужными людьми избранный не откровенничал, от заглядывания в глаза уклонялся, а следилки с одежды, благодаря сильной унаследованной магии, вытеснял и выжигал не замечая. «Ну-ну», — улыбнулся в бороду директор. «Сам же знаешь, возраст у детишек такой, что как бы чего нечаянного не вышло. Кружок, собирающийся за столом вокруг Поттера, и в прошлом году был весьма примечательный, а уж в этом-то. Сестры Патил, молодые представительницы древнего и закрытого индийского клана, магия которого старее самого Мерлина, и для Дамблдора было полной неожиданностью, когда одна из них поступила на Гриффиндор. Маглокровка Грейнджер, типичная дурочка неофит с промытыми газетной демократией мозгами, из таких получаются прекрасные пулеметчицы на баррикадах, вдруг проявила неожиданную психологическую стойкость, трижды сорвалась с собственной вербовки и прилепилась, вы не поверите, к Патил, к традиционалистам похлеще окочурившихся гонтов. Кружок выкристаллизовывался вокруг Поттера постепенно и, чего уж там, вопреки его, Поттера, нелюдимого и необщительного характера. Дамблдор вообще долгое время полагал, что руководящая инициатива исходила от Патил, и лишь поставленная в декабре прослушка показала, что роль лидера играет Джеймса Фотпрыск. Лидера, который не спешил куда-либо вести свою команду, но который уже добился того, что весь девичий и в большинстве своем чистокровный коллектив буквально смотрел ему в рот. Даже красавица Браун, зубастая акула из океана слухов и сплетен, и та училась у Поттера держать язык за острыми зубами о действительно важных вещах, и на этой почве нашла, похоже, дружелюбное понимание у Потил. А в нынешнем году, недели не прошло, и вот, полюбуйтесь, Колин Криви, наивный и бесталанный маглокровка из фермерской семьи, это на первый взгляд, но у него, на минуточку, есть младший брат, который тоже вписан в книгу доступа и также поступит в Хогвартс через год. Двое детей, и оба маги, это не звоночек, это набат. Жаль, в свое время Дамблдор запретил проверку крови магловоспитанных при поступлении в Хогвартс. Боролся с родовой ересью и выплеснул с помоями ребенка. Сколько полезных возможностей из-за этого потеряно. От забора крови своими руками до откапывания заждавшихся дедушкиных завещаний. Джинни Уизли, младший ребенок и единственная девочка из преданной Дамблдору и почти родной семьи. После всех неудач прошлого года это могло бы оказаться воистину приятным и неожиданным сюрпризом, их с Гарри добровольное сближение, но, Мерлин, не прямо же сейчас, на весь текущий год для них приготовлена совсем другая учебная программа, что одному, что другой. Она предполагает обоюдное одиночество, покинутость и безответную увлеченность. И куда делась малышкина скромность и застенчивость? Да, Джин не по своей наследственности, фурия, но эта черта должна расцвести не ранее совершеннолетия, как раз к нужным событиям. Была должна. Что опять пошло не так? Неужели провал со свитером имел куда большие последствия? Или отсутствие Поттера в норе этим летом сказалось? Она Малфою рожу набила, про самого Поттера не забыла. Близнецов за метлу отмудохала так, что пришлось Помфри в августе в школу вызывать. Если так пойдет дальше, она и ужас Слизерина сама отпинает и для домашних тапочек нашинкует. И что же общего между Колином и Джинни к концу первой недели, спросите вы, а они на уроках вместе сидят, а за обедом, в кружке Поттера, трое абсолютно незнакомых людей почему-то нашли друг друга, и это при неописуемой прорве директорских сил, растраченных на сближение Гарри с Рональдом, словно магнит какой-то, одни тянутся, другие отлетают. Ну и последняя загадка, младшая Лавгуд, с ее матерью Дамблдор был хорошо знаком, таким самое место у невыразимцев, либо в команде, либо в черном списке, ГМ, а девочка, Молли говорила, она странная, если не сказать сумасшедшая, однако странности у нее тихие и безобидные, вроде воображаемых друзей или лунатизма среди овощных грядок, но как же на нее смотрит Поттер, тут не нужно быть легилиментом, хватит и пары лет за учительским столом, Мерлин, ну почему все идет наперекосяк, да что же, вокруг девчонок мало, он же натуральный гарем вокруг себя сколотил, зачем ему именно сумасшедшее? Это нужно ломать, и срочно, если уже не поздно, сам же потом спасибо скажет, ГМ, сумасшедшее, у магов нет законов, по которым психи подлежат обязательной изоляции и лечению, как это принято у маглов, но только если помешательство тихое, буйных ведьм и волшебников нейтрализуют быстро и радикально, горы нетипично умерщвленных маглов не нужны ни магам, ни простецам. Как тихую сумасшедшую превратить в буйную? Роспуск слухов недостаточен, это не безответная маглокровка, да и не удивишь магов чудаковатостью. Нужен показательный инцидент, желательно с жертвами, вот тогда предыстория сыграет полноценной увертюрой. Не на пустом же месте, мол, а многие годы копилось и не замечалось. Девианты неустойчивы, так что если Лавгуд подтолкнуть, довести, окружить невыносимыми условиями, девочка может сорваться и натворить дел. А уж с учетом запланированного на этот год, дети обожают травить собственных парей, нужен лишь небольшой толчок в виде ненаказываемого образца для подражания. Самое время напомнить Фауле об ответных обязательствах. Но первое, о чем следует позаботиться, изоляция и лишение поддержки. Кстати, Филиус, а почему твои воронята за чужими столами сидят? Прервал директор многозначительную паузу. У нас скатерти не для красоты раскрашены. Флитвик, занятый анализом многовариантной директорской реплики о нечаянно вышедшем среди 11-12-летних детей, оказался окончательно сбит с толку. «Ты Лавгуд, что ли?» – отморозился он, наконец. «Ей не просто объяснить важность подобных условностей, знаешь ли, это отнюдь не условности», – посуровил Дамблдор. «Так что ты уж постарайся, будь добр, и, раз мы об этом заговорили, Минерва, я не думаю, что младшим удобно сидеть в компании старших. Что, прости, ну, ты же понимаешь, несмотря на наши старания, Полностью этого не избежать. Старшие задирают малышей, буллинг, дедовщина. То есть мне нужно отсадить Джинни от Поттера в компанию близнецов, МакГонагалл, бывшая в курсе летнего происшествия, оказалась не менее сбитой с толку, чем и Флитвик минутой ранее. КХМ это ее семья, все-таки, в отличие от дрочливого Поттера. Хорошо, МакГонагалл давно привыкла не оспаривать даже самые нелепые директорские указания, если они были в отношении рыжего семейства. Если ты считаешь это правильным, отсажу. Все верно, подумал директор. Гарри должен оказаться в одиночестве. В этом году от него мало что зависит, потому что в течение всего года, вплоть до самого финала, от него не потребуется никаких активных действий. Во втором акте он – пассивный наблюдатель и одинокий страдалец. Его задача – рассмотреть оборотную сторону общественной популярности и оценить переменчивость людского превозношения. Жаль, с Рональдом он не подружился. Получился бы отличный контраст. И однокурсниц мы от него тоже отводим, только не сразу, ни одним махом с младшими. Но Альбус, раз уж мы заговорили о Поттере, меня сильно беспокоит эта надзорная репримация, обломала Дамблдору приятные мысли неугомонная МакГонагалл. Тебе что-нибудь удалось сделать, КХМ? Все сложно, Минерва. Дамблдор подавил раздражение и выстроил на лице гримасу мудрой озабоченности. Закон неумолим, ты же знаешь, но я работаю над этим, обнадеживающе соврал Дамблдор и, пока окружающие вновь не припомнили ему неумолимость законов в отношении некоторых рыжеволосых, поспешил сменить тему. Ты, кстати, с ним поговорила, насчет Квиддича, я имею в виду. Да, помрачнела МакГонагалл. Поттер не просто так отказывается играть, он не может летать. То есть, насторожился директор, его не слушаются метлы. Вляпался в какой-то обед или магическое пари, я толком не поняла. Что, совсем не слушаются? Директор выпрямился в кресле. Точная формулировка, условия, лазейки, Вира, Минерва, что значит не поняла? Это у него насовсем или что-то можно сделать? Проклятие, вот этот сюрприз сейчас ну очень не кстати. Дело не только в том, что Квиддич как ничто другое воспитывает в игроках бойцовские и авантюрные качества, столь необходимые безбашенному герою. Но именно на этот год у Дамблдора выстроены некоторые планы. Есть возможность прикрепить к избранному невидимого соглядатая. Конечно, придется постараться, и школьным играм здесь отводится немалая роль, но зато потом отделаться от такого шпиона очень непросто. Как же досадно, что Поттер куда-то провалился на все лето, и догонять запланированное приходится в попыхах, по резервному варианту, который, в свою очередь, тоже вот-вот окажется сорван. Не насовсем, успокоила директора МакГонагалл. Ему хватило ума ограничить время. И, до конца октября, ХМ, до Самайна, значит, буркнул директор, не скрывая облегченного выдоха и не замечая употребленного им же самим неодобряемого термина. Это куда ни шло, на первую игру он успевает. Хоть одна хорошая новость за сегодня. И, пожалуй, следует констатировать, что выборки Поттера начинают создавать проблемы. Если обычные воззвания к общественному долгу на него не действуют, у нас найдутся рычаги посущественнее. Но, Альбус, не унималась МакГонагалл, он же выйдет на матч совсем без тренировок. Он ловец, Минерва, увещевающе возразил директор. Да ему и не впервой. А, может, возьмем другого ловца? Мне тут рекомендовали Джинни Уизли. Исключено. Глупая кошка, ты хоть представляешь, сколько всего заготовлено и распланировано для этих двоих? Исключено. Школьные правила в отношении первокурсников однозначны. Но в прошлом году мы попробовали один раз в виде исключения. Результат нам не понравился. Дамблдор примиряюще вздохнул. Но разумное зерно в твоих словах есть. Он посмотрел на Флитвика. Филиус, я слышал, есть способ объективно проверить, работает метла под волшебником или нет. Имеются специализированные чары. Помедлив и слегка поморщившись, ответил Полугоблин. Тему полетов он традиционно не любил. Проверяемый волшебник берет в руки свою метлу, а ты не мог бы проверить Поттера, перебил его Дамблдор. А то школьники соврут, недорого возьмут. Кто при этих словах презрительно фыркнул, директор не понял. Все три декана находились перед его глазами. Наверное, все же кто-то из портретов. Финиас, старый пердун, или кривоносая Карга Бёрг. Давайте обсудим что-либо помимо Поттера, не выдержав, брюзгливо высказался Снейп. МакГонагалл, раздосадованная директорскими отказами почти по всем пунктам, ожидаемо сорвалась на декана конкурента. Ну конечно, на Слизерине все квиддичные задачи решены на 10 лет вперед, Ядовито выпалила она. Уж с такими-то спонсорами. Нет бы школьные метлы обновить, но родной факуль. Коллеги, нам всем нужно успокоиться. Поспешно пресек опасную тему Дамблдор. Северус, мы все здесь, конечно, для другого собрались, но... Директор с неприязнью покосился на часы. Раз уж его блистательность опять задерживается, почему бы не обсудить и... Кстати, олух, где там наш чай? Вышколенный домовик, придерживающий заваренный чай как раз под такие моменты, немедленно сервировал малую чайную церемонию. Британскую, но с поправкой на предпочтение владельца кабинета. 4 фарфоровые чашки, рубиново-алые снаружи и позолоченные изнутри, сахарницу в тонны щипчики из желтого металла, неизбывную миску с леденцами и этажерку с россыпью иных сладостей под вкусы остальных 3 участников. Все же домовики в Хогвартсе зависели не только от директора. Выдохнув остатки раздражения, деканы, не сговариваясь, приняли чашки и отдали должные несколько минут тишины прекрасно приготовленному напитку. «Северус, раз уж теперь твоя очередь», — благодушно прервал молчание Дамблдор. «Чем порадуешь? Как тебе новый набор? Как и 10 лет до этого?» — дернул щекой Зельевар. Укриви отобрал фотокамеру до конца урока. Каплинг подбросил драконью печень младший Миллер. Винтер попробовал пещерный алоэ на вкус. Уизли умудрилась нашинковать и сварить двойную норму. Симпсон прокипятил иглы дикобраза. Лавгуд перекрасила котел в фиолетовый цвет. Ясли в обезьяннике, 11-й год. ГМ, надеюсь, ты хотя бы Лавгуд оставил после уроков отмывать свои художества? Поинтересовался директор под смех преподавателей. Угу, с ней пустало прикрыл глаза. Теперь у меня затейливо раскрашены все рукоятки кранов на мойках. МакГонагалл с Флитвиком грохнули, едва не подавившись чаем. Дамблдор нахмурился. Думаю, подобное безобразие заслуживает. Уволь. Снейп помассировал закрытые веки пальцами. Пусть ее Филч забирает в оборот. Слишком выразительно она косилась на потолок, приговаривая, что звездное небо смотрелось бы лучше копоти. Флитвик упал со стула. МакГонагалл была вынуждена спешно поставить чашку на столик. Никто из них не смог бы уверенно припомнить, когда он настолько искренне надрывал животы в последний раз. Дамблдор пожевал губами и хотел было ответить чем-то еще более суровым, но тут за дверью профессионально поставленным голосом возгласили актуальный кондитерский пароль, и минутой позже на сцену выступил Локхарт. «Представляете, коллеги!» – воскликнул он вместо приветствия. «Эти дармоеды совершенно разучились варить ирригаторы для ногтей. Я хотел перекраситься под дымчатое золото, но грунтовка сохла почти час вместо положенных 5 минут. Куда катится мир?» – без тени сочувствия буркнул Дамблдор, подчеркнуто внимательно изучая циферблат часов. «Никому верить нельзя. Все вокруг заполонили бестолочи и мошенники». С готовностью подхватил нестареющую тему экзистенциальный критик. Мрачные взгляды коллег пропали в туне. Локхарт не заметил ничего, кроме блестяшек на гостевом столике. «О, да вы чаевничаете! Отлично, люблю хорошей пекой. Знаете, когда я путешествовал по Индии, я научил местных аборигенов 99 способам правильного завар. Присаживайтесь, коллега», – перебил раскочегариваемую волынку Дамблдор. Приветливая улыбка, взявшая бразды правления на его физиономии, могла бы насторожить более опытных людей, но Локхарту лишь добавила воодушевление. «Я налью вам чашечку». Картинно безукоризненным жестом освободив кисти от лайковых перчаток, Гилдерой ухватился за единственный свободный стул с намерением подвинуть его поближе к угощению, но тот за что-то зацепился и не желал отрывать ножки от пола. «Мы, конечно, в Индии их не ходили, но тоже кое-чего могем». Дамблдор извлек откуда-то видавший виды граненый стакан в подстаканнике и взялся за заварочный чайник. Сражался меж тем с непредвиденной помехой Локхарт. «Тут что-то. Британские снобы расскажут вам о правильном фарфоре, неброских цветах и допустимости начинок для сканов. Типичное жиробесие». Дамблдор яростно тряс расписным заварником, но из носика в стакан упало хорошо, если пара капель. «Сходите к Хагриду, и вам сразу станет понятна разница между хорошим чаем и чаем в хорошей посуде». «Да что ж такое!» Раскрасневшийся и вспотевший, Гилдерой демонстрировал сомнительную для мультигероя физическую форму. «Коллеги, вы мне! Проклятие!» — рявкнул Дамблдор. «Эти водохлебы все выжрали!» Он с досадой посмотрел на Снейпа, раздраженно звякнул металлом и полез куда-то в боковую тумбочку стола. «У нас здесь детский интернат, мистер Локхарт!» Голос Дамблдора звучал глухо, пробиваясь наружу среди лязга и звона переворачиваемого содержимого шкафчика. «Опаздывать нельзя. Бывает, приходишь к ужину вроде и вовремя, а еды на столах уже нет. Закон приюта. Последнему, Кости. Яростно дернув что-то особенно крупное, Дамблдор начал выбираться наружу. Хорошо, если под подушкой припасена заначка. А если нет, на всеобщее обозрение явился ведерный общепитовский монстр. Старый, с двумя носиками, в копоти и вмятинах на покрытых патиной жестяных боках. Наблюдавший за спектаклем Снейп наконец догадался, что декорации для репризы директор просто трансфигурирует на ходу. Все, что осталось. Дамблдор наполнил стакан парящим кипятком, вернулся в кресло и посмотрел на Локхарта без тени былого радушия. «Присаживайтесь, коллега». Дураком в шоу-бизнесе Локхарт не был и обстановку оценил правильно. А уж когда не смог оторвать ладони от спинки стула, поднял голову и наконец вгляделся в глаза хозяина кабинета, то и вовсе побледнел. Локхарт был Дамблдору нужен, и в силу некоторых финансовых соглашений, и ради договоренности не столь меркантильного наклонения, и в обеспечении тех планов, о которых этот фантазер не догадывался, но в которых ему отведена немаловажная роль, а терпеть рядом с собой говорящие орудия, пока в них сохраняется необходимость, было для директора привычно и обычно, не сложнее абстрагирования от болтающих без умолку шахматных фигурок во время дружеской партии с нужным человеком. Но всему же есть предел. К верховному чародею даже Фадж не рискует входить, не застегнув все пуговицы на объемистом пузе. Этак цирковой Пуделина возомнит о себе невесть, что и перестанет подчиняться командам, а Дамблдор тем временем растеряет весь авторитет, сколько бы его ни было. Поэтому в данный момент директор и держал своего подчиненного давящим взглядом, заставив согнуться в нелепой позе и вывернуть шею ради удержания начальственных глаз. «Садитесь, профессор», — холодно повторил Дамблдор, отпуская наконец гилдерейфские руки. Тот с облегчением отдернул их, прижал ладони к животу и поспешно плюхнулся на стул, оказавшись в одиночестве на штрафном ковре, словно нашкодивший первокурсник перед педсоветом. «Северус», сказано было ровным тоном без поворота головы, но Снейпу этого короткого слова оказалось достаточно. В силу повышенного магического фона яды некоторых волшебных тварей приобретают в Хогвартсе непредсказуемую вариативность. Начал он. «Нам с Поппи удалось подобрать противоядие лишь к вечеру. Использовано ингредиентов на сумму 250 галеонов по оптовым ценам. Ввиду срочности исследований мы не экономили. Кроме того, школа на 2 месяца лишилась собственного источника пикси-пыльцы». Гилдерой пялился на Зельевара с открытым ртом, искренне не понимая, какое отношение его утонченная натура может иметь к каким-то ужасным ядам. Через пару мгновений до него дошло окончание фразы, и к раскрытому рту прибавились выпученные глаза. «Зачем вы взяли пикси из школьного зверинца, профессор?» Не спуская с Локхарта холодного взгляда, поинтересовался Дамблдор. «Но я же читаю защиту от темных исчадий». Протолкнув комок в пересохшем горле, начал оправдываться артист. «Юные адепты должны видеть, с кем им, зачем выпустили их из клетки. В этом не было ничего. Я проделывал это тысячи. Понятия не имею, почему именно в тот раз. Почему вы убежали, оставив детей одних? Почему не поставили никого в известность? Не позвали на помощь так же, как сделали это вчера вечером?» Я прозвенел колокол, мне не пришло в голову. «Ну да, это ж не личный гардероб», — опять прокаркал какой-то из портретов. «Кстати, да», — приободрился Локхарт, — «моя костюмерная разорвана в клочья. Ее стоимость не 250 галеонов, а прическа, а волосы. Кто оплатит мне?» «Филиус», — передал директор эстафету. «Четырех тварей найти так и не удалось», — произнес Флитвик. «Мы с Сильванусом прочесали замок снизу доверху. Если пикси улизнули в запретный лес, это хорошо. Если же совьют гнездо где-нибудь на блуждающем чердаке, то история еще не закончена», — подхватил Дамблдор. «Пользуясь своими полномочиями, профессор, вы изъяли из зверинца колонию опасных тварей. Находясь в здравом рассудке, выпустили их на свободу и сбежали. Почему же кто-то, кроме вас, должен отвечать за последствия ваших сознательных действий? Да я ж не специально. Кто мог знать, что? И ведь история, вероятно, еще может иметь продолжение. Но никто же не пострадал». Дамблдор вздохнул, констатируя, что этот выпистень популярных поветрий то ли не помнит, то ли не догадался связать прибывших к Помфри пострадавших второкурсников с собственной выходкой, а заодно и проигнорировал или не успел переварить информацию о ядах. «Ничего, у следующего докладчика припасен более доходчивый материал». Минерва МакГонагалл выложила на стол пачку разномастных конвертов, до того похожих на привычную для писателя корреспонденцию от поклонников, что Локхарт рефлекторно оживился. «Это письма от родителей, пришедшие за последние два дня», — сообщила замдиректора. «Самая умеренная эмоция в них — серьезная обеспокоенность методами обучения ЗАТИ в новом году и обоснованные сомнения в компетентности преподавателя. Можете полностью заверить их, что самые радикальные требуют запереть ублюдка в клетке с теми самыми тварями. Возмутительно. Это призыв к преднамеренному убийству. А с учетом вашей аферы на учебных пособиях, КХМ, встрял Дамблдор. Минерва, я не думаю, что здесь применим подобный». На этом моменте директор был вынужден отвлечься. Подлетевший к окну министерский филин бросил в почтовый ящик позднюю корреспонденцию и, не дожидаясь угощения, направился к школьной совятне. Там кормили лучше. Мгновением позже прошедшая проверку почта влетела в кабинет, и на начальственный стол приземлились два конверта одинаково официального вида. Горячая дискуссия меж тем шла своим чередом. Альбус, родители еще могли бы стерпеть кучу дорогой биллитристики в качестве учебников. МакГонагалл повернулась к директору, но не в сочетании с тем, как преподают по этим учебным пособиям. «Я свои права знаю», – неожиданно повысил голос Локхарт. «Профессора имеют право самостоятельно выбирать учебную литературу под выбранную программу. В таком случае определитесь, наконец, с программой», – рявкнула МакГонагалл. «Или дети изучают художественную литературу, ограничиваясь литературными же обзорами, или отрабатывают реальные навыки борьбы с выбранными тварями. Но зачем разделять? В моих книгах есть все. Покажите конкретно, где в ваших байках от начала и до конца изложена тема. Пикси, их повадки и методы нейтрализации, я требую уважения». Локхарт обернулся к директору, но тот был занят вскрытием на удивление прочного конверта. «У меня орден Мерлина за собственные деяния, изложенные в этих книгах. Так почему бы не показать личный пример? Вы бросили детей в гнездо с крысами и сбежали. Чем они должны были отмахиваться? Вашим любимым шампунем от перхоти. До чего вы к ним прицепились?» Патетично взвизгнул взорвавшийся комедиант. «Никто же не умер, в конце-то концов». В кабинете установилась полная тишина. Трое деканов посмотрели на Локхарта одинаково нехорошими взглядами, а самого лауреата Ведьмополитеновской премии обдало волной удушливого жара, щедро приправленного смрадом свежезагруженного крематория. Дамблдор прекратил терзать неподатливый конверт и составил острие этой невербальной отповеди. «Если бы здесь кто-то умер», — произнес он негромко, дождавшись гилдерейфского глотка в сухую, «к вам бы сейчас цеплялся дежурный приемщик в Азкабане на предмет болезней, заразных для дементоров». Гилдерей открыл было рот, но, несколько раз хлопнув глазами, все же решил ничего не озвучивать. У внимательного наблюдателя, однако, могло бы зародиться подозрение, что Геракл Магобритании просто не знает в точности, кто такие дементоры. Сегодня утром в Хогвартс прибыл попечительский совет в лице лорда Малфоя и лорда Гринграсса. Дамблдор оставил в покое злополучный конверт и приступил к финальной части доклада. Их сопровождала леди Августа. «У меня состоялся очень неприятный разговор, профессор Локхарт. Вам крупно повезло, что вас в этот момент не было в школе. Мне пришлось отдуваться одному. Он просто не понимает, что происходит», — внезапно осознал Дамблдор. «Физиогномика этого болвана читается не хуже открытой книги, и сейчас там превалируют девственно чистые страницы. Попечительский совет, главы могущественных родов, какая-то Августа, все это для него пустые колебания воздуха. Он видит лишь напряженную обстановку и настороженно ожидает, когда же эти разозленные люди покончат со вступлением и заговорят на понятном ему языке». Директор тяжело вздохнул. «Послушайте, Локхарт, а может, мне уступить напору Скитер и все же дать ей интервью? Не знаю, как эта жужелица пронюхала об инциденте со столь умопомрачительной оперативностью». Вот этот аргумент пронял Гилдероя до печенок. Записной баснописец беспокойно заерзал на стуле. «Но чистосердечная исповедь сняла бы добрую половину неподъемного груза с моей престарелой совести. Господин директор, почему, в самом деле, я должен отдуваться в одиночку? Делать покаянное лицо, выслушивать угрозы о погребении заживо. Мистер Дамблдор». Блеющий Гилдерой забегал глазами по коллегам в поисках поддержки. «Может, не надо, а? Да чего ж не надо-то?» — удивился Дамблдор. «Страна должна знать своих героев. Я пригласим несколько учеников с того урока. Северус попросит у Драка воспоминания, отколдографируем загаженную шевелюру. Статья выйдет, Просто бомба. Нет, взвизгнул бесстрашный покоритель трансильванских вампиров и немезида вайсхорнских троллей. Прошу вас, я все осознал, я больше не буду. Находись здесь взрослый человек, чего доброго, бухнулся бы на колени, брезгливо подумал Дамблдор. Но этот дошкольник-переросток с минуты на минуту начнет хвататься за задницу в ожидании порки на конюшне. Уверены, что осознали, или все же короткую заметку. Нет, пожалуйста, все, что скажете. В кабинете рывком похолодало градусов на 10. Гилдер и замер мраморной статуей, выпучившийся на Дамблдора глазами кролика, встретившего удава в момент пребывания на оправке в кустах. В ближайший месяц, профессор Локхарт, вы сидите тише вянущей зелени на грядках поманы. Вам понятно? Да-да, никаких зверей, никаких заклятий, не смейте даже палочку доставать. Только теория, только гусиные перья и пергамент. Эн надо было анкетой ограничиться. В зверинец вам больше ходу нет, в загоны у леса тоже. Кладовку с наглядными пособиями мы также запрем от греха. Мел, доска и ваши руки, чтобы демонстрировать примерный размах ваших трофеев. Это я умею. Через месяц мы решим, что делать с программой дальше. Можно и подольше. 250 галеонов будут удержаны из вашего жалования. Но, это подбодрит вашу память. Не заснуть целый месяц, то еще испытание для старушки. Старушки, вам все понятно, коллега? А, еще раз опоздаете на педсовет, вылью этот кипяток вам на ноги. Спокойной ночи, профессор Локхарт. Гилдер и вскочил, будто ошпаренный обещанным кипятком, и поспешил к лестнице наружу. Но уже на подходе споткнулся, едва удержался на ногах и озадаченно замер. Но почему спокойной ночи? Сейчас же всего. У вас завтра ранний подъем. За те первой парой, а аудитория сама себя в порядок не приведет. Завтра воскресенье, буркнул Снейп, когда за Локхартом задвинулась горгулья. Ему как раз полный день не понадобится, если напряжется и поспешит. Дамблдор опять взялся за отложенный конверт. Я запретил домовикам ему помогать. Жалкий вид распиаренного неудачника ни на секунду не обманул директора. Кое-какие неафишируемые факты из творческой биографии этого автоминистреля однозначно говорили, что, поменяйся Дамблдор и Локхарт местами, и его, директора, уж точно не стали бы щадить ни одно лишнее мгновение. Собственно, именно поэтому Локхарт сейчас и в школе. И именно поэтому никуда не может из нее деться. Альбус МакГонагалл после увиденного на совещании выглядела подавленной. Мы можем его уволить, увы. Дамблдор продолжал терзать упертый пергамент. У него годичный контракт. Должно произойти нечто куда более неординарное, чтобы его можно было выпнуть без последствий. Разумеется, директор лукавил даже тогда, когда ссылался на договоры и законы, определенный уставом кворум деканских и попечительских голосов либо, с некоторыми неустойками, полный консенсус деканата могли бы справиться с подобным ограничением, ибо оное условие оговаривалось в виде ссылки на указанный устав в одном из контрактных пунктов. Более того, после всего услышанного сегодня утром директор не сомневался, что собрать с лихвой необходимый кворум не составило бы никакого труда. Но зачем дарить коллегам инструкцию к оружию против собственных замыслов, если сами эти коллеги ленятся изучать юридическую казуистику, касающуюся их напрямую? Где ты только его откопал? Не унималась МакГонагалл. У меня некоторые второкурсники справились бы лучше. У меня, после недели натаскивания, и некоторые первокурсники потянули бы, отозвался Флитвик. Это только взрослым джентльменам верит на слово, буркнул Снейп. Дети обязаны предъявлять превосходный шапа. Вы же знаете, коллеги, как непросто привлечь кого-то таким жалованием. Голос Дамблдора окрашивался нотками быстро нарастающего раздражения. Конверт ни в какую не желал поддаваться, да еще на эту мордредову должность. Директор не выдержал и, рискуя повредить содержимое, рванул пакет со всей силы. Пергамент помялся, но устоял. Тролли на топтыш, в сердцах рявкнул Дамблдор. Да в чем твоя проблема, приятель? Он прекратил бесплодные физические упражнения и внимательно осмотрел обычную с виду упаковку. Мерлин, это же тебе письмо, Минерва. Держи, сова, должно быть, и тебя углядела через окно. МакГонагалл без интереса взяла министерский пакет и без проблем вскрыла его, думая о своем. Что вы будете делать через месяц, директор? Поинтересовался Снейп. Хороший вопрос. Директор принялся за второй конверт. Поближе к сам Хэллоуину возьмешь эту канарейку в оборот и устроите вместе с ним дуэльный клуб для мелкоты. Восстановим былую традицию. Дыка, почему не Филиус? Возмутился Зельевар, транслируя при этом обоюдную досаду. и свою, и мастера дуэлянтов Литвика, потому что мне не нужны лишние трупы», — рассеянно ответил Дамблдор, добывая из конверта первый из нескольких листов, но, отследив краем глаза искреннее негодование полугоблина, поспешно добавил: «Среди кучерявого пиццастого, но давай тогда вообще без болонки», — попытался воззвать к здравому смыслу Снейп. «Флитвик с Минервой вполне смогут провести первое собрание. Альбус, я же и так из зельеварен не вылезаю. Одно занятие, сев от силы два больше и не. Да что за день такой сегодня?» — опять воскликнул Дамблдор, вчитавшись в пришедшие послания. «Теперь еще и Боунс. Ну как она-то узнала?» Директор брезгливо пробежался по нескольким случайным вопросам из приложенной копии гилдерейвской анкеты, рассеянно посмотрел на двери на все еще стоящий на столе чайник с кипятком. «Кукарекун удачно избежал бульона», — буркнул он, возвращаясь к основному письму. «Если ДМП тоже начнет расследование, хвала здравому смыслу», — отозвалась МакГонагалл, все это время читавшая свое послание. «Они во всем разобрались. Ты так полага, КХМ, ты о чем?» С Поттера сняты все обвинения. Порадовала директора довольная МакГонагалл. «Мне прислали официальное уведомление. Репримация аннулирована. Спасибо, Альбус, КХМ». Дамблдор быстро отыскал в своем конверте собственный экземпляр. Сам удивлен. С чего такая доброта? Так, по результатам дознания. Отсутствовал в городе. Было ошибочно принято за... Что? Летающий артефакт весом около тонны? МакГонагалл удивленно подняла глаза. Откуда там? Замдиректора осеклась, переварила пришедшую ей в голову догадку и повернулась к Флитвику. «Филиус, а сколько весила та летающая колымага из большого зала!» Дамблдор скрипнул зубами. «Убью рыжего паскудника!» В который раз пообещал он себе. «Наблюдательная астрология. Этот дождь не походил ни на что, виденное мною ранее. Кирпично-серого цвета с карминово-красным отливом, шероховатый и холодный на ощупь, но с проскакивающими иногда раскаленными искрами-одиночками. Бомбардирующие меня капли казались одновременно и вытянутыми стреловидными иголками, и объемными снежинками-ежиками геометрически правильной формы. Сенсорный коктейль завершал мелодичный перезвон миллионов медных бубенчиков. Ограниченные возможности человеческого восприятия пытались донести до моего сознания то, что ощущало аурное зрение. В последние месяцы я забурел, заматерел и даже начал ставить на место взорвавшихся преподавателей, а нынешней ночью объективная реальность опустила меня на дно и показательно ткнула в лужу собственного невежества. В ответ я, кажется, сделал небольшой шажок к пониманию, какое влияние все-таки может оказывать расположение небесных тел к протекающим на Земле магическим процессам.